Глава 10. Джордж наблюдал за движением бледно-желтого клубящегося тумана, крупные плотные клочья которого проносились мимо плота, несомые неощутимым ветром. Может, туман был живым, даже разумным, и он передвигался потому, что хотел? В реальном мире эта мысль показалась бы нелепой, но в этом богомерзком месте она была как нельзя кстати. Они очутились в другом мире, не на земле, которую Джордж знал. Возможно, на Альтаире 4, Ригеле 3 или где-то в похожем фантастическом месте. На земле не бывает такого тумана, многоглазых крабопауков, бегающих по воде, огромных существ со светящимися зелеными глазами размером с автопокрышки, странных, стрекочущих, словно гигантские насекомые, тварей и моря, похожего на розовый желатин, смешанный с пучками гниющих водорослей. И уж точно не бывает такого тумана, просвечиваемого призрачным грязным сиянием и поглощающего все вокруг. Джордж знал, что в тумане таились существа, одним своим видом способные свести с ума. Но желтоватая завеса скрывала и людей, укутывала в сумеречный восковой саван, прятала в тайные расщелины, тенистые паучьи норы, из которых нет возврата. — Кажется, стало светлее, — спросил Джордж. — Не как днем, но определенно светлее. Гослинг кивнул. — Может быть, туман еще рассеется. — Но он все еще густой, — заметил Джордж. Посветлело постепенно и незаметно для всех. Это были уже не сумерки, а скорее пасмурное утро. И стало гораздо лучше. Туман уже не казался таким мрачным, ядовитым, как испарение токсичных отходов. Даже море просматривалось. Болотистый поток дымящейся гнили. Его поверхность, казалось, подрагивала. Джордж коснулся ее веслом и обнаружил, что на ней появилась липкая пенистая пленка, как на скисшем молоке. Он понял, как бегунок, так Джордж окрестил многоглазое существо, держался на воде. Никакого волшебства, просто эволюционная адаптация. Джордж решил, что если день или ночь, какое бы время суток это ни было, становился немного светлее, то это хороший знак. Не то чтобы их ситуация от этого сильно улучшилась. Они оставались иголкой в стоге сена, в этом не было никаких сомнений. Только стог сена в их случае словно простирался в бесконечность, а где он находился — вообще другой вопрос. Гослинг был занят радиоприемником и словно позабыл обо всем остальном. — Думаешь, мы выберемся отсюда? — спросил Джордж. — Не знаю. — А что тебе подсказывает моряцкая интуиция? — Что мы в заднице. Гослингу с его проклятым прагматизмом не было дела до поднятия морального духа. Он реалистично смотрел на вещи, а реальность их нынешней ситуации была такова — они либо выживут, либо умрут. Гослинг не склонялся к какому-либо из вариантов и считал, что произойдет то, что должно произойти. «Знаешь, что мне в тебе нравится, Гослинг? Твой оптимизм очень поднимает настроение». «Я не психотерапевт и не обязан поднимать тебе настроение». «Да, но я был на борту твоего корабля. Твои парни завели нас в это проклятое царство мертвых. Мне кажется, сохранность моей задницы — твоя непосредственная обязанность». «Хорошо, когда вернемся, можешь подать жалобу береговой охране, а до тех пор прекрати ныть». Он вернулся к радио и стал тихо хмыкать себе под нос, как дантист, размышляющий, какой зуб вырвать. Его поведение невероятно раздражало Джорджа. «Что-то нашел?» Гослинг медленно покачал головой. «И да, и нет. Мне показалось, что я поймал обрывок сигнала бедствия, но его заглушило статическим шумом, так что я не уверен. Думаю, туман излучает электрическое поле. поэтому наш сигнал не проходит. — И что это значит? — Туман искажает радиоволны, — ответил Гослинг, вынимая из уха наушник. — Возможно, это чужие сигналы. Возможно, вернувшиеся наши, сложно сказать. Статический шум все поглощает и исторгает обратно. Джорджу нравились технические тонкости, но они ни о чем ему не говорили. Он знал, что такое радиоприемник, включал его, чтобы послушать прогноз погоды, и выключал, когда запевал «Нил Седака» или «Four Seasons». Больше он ни черта не знал об этой штуковине. Джордж подошел к Гослингу и тоже принялся вслушиваться в статический шум, пустой мертвый звук, то усиливающийся, то ослабевающий. Время от времени прорывался какой-то далекий гудок или звон. Сразу тяжело было точно определить. Джордж слушал, ощущая себя астрономом с радиотелескопом, внимающим музыке сфер, шуму глубокого космоса. Именно таким был этот звук. Звук мертвых, далеких пустот и эхо межзвездной черноты. Он действовал на нервы. Такой звук издает телевизор, когда пропадает сигнал, и на экране появляется поле роящихся снежинок. Если в него всматриваться слишком долго, начинаешь видеть движущиеся фигуры, миллионы точек превращаются в узоры, затягивающие внутрь, в мир спиралей и марширующих алмазов. Но ничего этого на самом деле нет. Просто человеческий разум, сбитый с толку запутанными бессмысленными образами, пытается заполнить пустоты. То же самое бывает в пустынях или при снежных бурях, когда появляются миражи, образы, которые наш разум хочет увидеть. Джордж продолжал слушать. Он был уверен, что что-то слышит, только не знал, что именно. В этом буране белого шума человек мог заблудиться, утонуть в черноте и безумии. Звук высосал бы его мозг без остатка, оставив лишь пустой отполированный череп. Джордж решил, что статический шум звучит, как пыльная буря, шипящий газ, ветер, гуляющий по впадинам и низинам. Это был жуткий, почти дьявольский звук, говорящий не о пустоте, а о присутствии, словно в нем скрывалось что-то разумное, не обязательно живое или мертвое, но ждущее, слушающее и пытающееся дотянуться до человеческого сознания. Звук напомнил ему записи, сделанные охотниками за привидениями в гробницах и заброшенных домах. Статический шум, насыщенный далекими отголосками, намеками на потустороннее присутствие, тенями, призраками и привидениями. «Слышишь что-нибудь?» — спросил Гослинг. «Не уверен». «Было ли это игрой воображения или что-то хотело, чтобы он так думал?» «Странный шум. Никогда не слышал такого. Еще это жужжание. Если долго слушать, возникает чувство, что тебя тоже слушают». Даже если Гослинг думал так же, он ничего не ответил, и его молчание казалось невыносимым. Джордж поймал себя на мысли, что Гослинг тоже чувствует, что там что-то есть, что-то слушает их, холодное, хищное, и, возможно, потешается над ними. Джордж понял, что нужно игнорировать подобные мысли. Они были прямой дорогой к сумасшествию, ступив на которую невозможно повернуть назад. Гослинг выключил радио. «Ничего там нет», — сказал он. «Вообще ничего». Джордж решил, если они оба будут повторять это, то со временем поверят, что так оно и есть. Он посмотрел на туман, как будто ждал, что тот покажет зубы. «Скажи, нам не на что особо надеяться, да?» Гослинг пожал плечами. «Я не придаю большого значения таким словам, как надежда, вера или удача. Раньше я на что-то надеялся, о чем-то мечтал. Опыт научил меня другому. Ты сам кузнец своего счастья. Я не говорю, что счастье не существует. Уверен, что оно есть. но не для меня и, возможно, не для тебя. У некоторых оно есть, но у большинства его нет и не будет». Джордж издал короткий смешок. «Совершенно верно». Они сидели молча и мечтали о сигаретах и выпивке. Подошло бы что угодно. Люди не могут без привычек и зависимостей, особенно когда оказываются в чрезвычайных ситуациях. — Слушай, — сказал Гослинг. — Я не слышу, — начал было Джордж, а потом услышал тихий, но отчетливый звук, словно что-то постукивало снизу по дну плота, не так сильно, как в первый раз, когда их ударом подбросило вверх. Как будто что-то любопытное исследовало плот и проверяло его на прочность. Джордж вслушивался в звук, с дрожью думая, что он напоминает скрип, с которым пальцы царапают резину. Постукивание и поскрипывание усиливалось. — Господи, молчи! — предупредил Гослинг. Нечто перемещалось с одного конца плота на другой, царапая и стуча, а потом стало касаться его все реже и реже, пока не исчезло окончательно. Спустя минут пять Джордж спросил, «Как думаешь, что это было?» Гослинг покачал головой. «Не знаю. Надеюсь, оно не вернется».